За опыт надо платить, и чем ценнее опыт, тем дороже плата. Но так как в будущее, кроме опыта жизни, ничего не возьмем, то за неотъемлемое достояние свое можно и заплатить, и даже немалую цену. И разумно ли сетовать на то, что, приобретя опыт нужного порядка, оказываемся малоопытными в другом и снова платим, но уже за новое познавание жизни и человека. Разнообразию опыта порадуемся, и о плате не будем тужить, ибо этим путем приобретаем то, что остается при нас навсегда. Длинно познавание человека, и прежде чем научиться читать его, как открытую книгу, на опыте, горьком порою, приходится долго учиться. Не следует верить или не верить, умиляться или не умиляться, следует просто знать. Без опыта знания не бывает, и если урок слишком уж горек, значит, то, чему он научает, особенно ценно. Так будем заботливо и тщательно укладывать на полку опыта то, что дает жизнь. В этом давании нужно усмотреть мудрое руководство учителя. Бесцельно ничто не бывает. Имеет значение все, и каждая встреча наполнена смыслом. Можно даже спрашивать себя, а чему учит данное явление жизни или встречный прохожий и даже друг? Поток нереален, но учит он реальному знанию, как трагедия Шекспира в театре. Сутратма – актер, а жизнь – это сцена. И надо лишь только понять, что все происходящее на жизненной сцене временно, конечно и приходяще, равно как и любая исполняемая сутр-атмою роль. Считая же текущую жизнь за единственную реальность, допускаем роковую ошибку и принимаем призраки за действительность. Это легко доказать. Где все то, чем жили и что яро переживали лет 30 тому назад? И люди, и обстоятельства из жизни ушли, и чувства погасли, и кончилось все. Но все это переживая, не думали, как не думаем и ныне, что даже и это пройдет. Но это пройдет непреложно и исчезнет, как дым. А сутр-атма, сменивший одежды и грим, снова ревностно будет выступать в новой роли, о прежнем забыв и снова принимая за реальность очередной призрак Майи. Мудрость учит тому, чтобы познать приходимость всего окружающего, за исключением того, что называем вечным основанием жизни, ибо на нем воздвигается духотвердыня, обитель его, сущая вечно.